Глава 33. Стук в дверь. Я едва отваживаюсь повернуться. Кто-то стоит снаружи. Зовет меня по имени. «Силла! Силла, я пришла!» «Слава тебе, Господи, что я заперла дверь!» Я вскакиваю с дивана и останавливаюсь посредине комнаты. Сердце колотится, и мне приходится сцепить пальцы в замок, чтобы не затрястись. Что я скажу ей? «Эй, Силла! Впусти же меня, черт побери! Дождь идет!» «Кто ты?» И это все, о чем я могу сейчас думать. «Кто ты, черт возьми, Рози?» «И прежде всего, что творится с этим местом?» «Булхольмен. Остров, где убивают молоденьких девушек и где никому нельзя верить. Мой голос, и без того охрипший, почти ломается, когда я кричу. «Рози, я заболела!» «Что ты сказала?» — громко спрашивает она снаружи. Я делаю шаг к двери. «Меня стошнило. Я... кажется, у меня кишечная инфекция. Лучше тебе не входить». «Ой, вот дела. Мы позже созвонимся, хорошо? Когда я буду чувствовать себя лучше?» «Хорошо. Бедняжка. Но, может быть, я все-таки могу войти и помочь?» «Нет, мы позже созвонимся». Я зажимаю рот рукой, и спустя короткое время слышу удаляющиеся по садовой дорожке шаги Рози. Я подскакиваю к двери, чтобы убедиться, что она действительно заперта, после чего проверяю все окна и, наконец, гашу лампу под потолком. Если она все еще там, то ей не удастся меня увидеть. Проходит какое-то время. Сколько именно, я не знаю. Может быть, 30 минут, может быть, час. Снаружи по-прежнему идет дождь, но, кажется, уже немного потише. Капли дробно стучат по крыше. Бегут по оконным стеклам. Я сижу одна в темноте. На своем диване со смартфоном в руке. Его включенный экран сейчас единственный доступный мне источник света. Зажечь лампу я не осмеливаюсь. Я звонила Закке, но, конечно же, он мне не ответил. Скорее всего, уже дрыхнет без задних ног. Или трудится в своем баре. В таком случае он всегда ставит телефон на беззвучный режим. Папа подавно не отвечает. Правда, я позвонила ему всего один раз, но обычно он тут же мне перезванивает. Если, конечно, не спит. А именно этим занимаются нормальные люди в 12 ночи. Да и, честно сказать, мне не хочется его тревожить. Мне просто нужно с кем-нибудь поговорить. С кем-нибудь, кто внушает мне доверие. С кем-нибудь, кого я действительно знаю. Я открываю на смартфоне блог Каролины и принимаюсь его просматривать. С каждой новой записью в блоге я до смерти боюсь встретить что-нибудь про Рози. Обнаружить нечто, что связывает этих двоих. Но ничего не нахожу. Добравшись до записи из Парижа, я щелкаю по ней. Эйфелева башня. Так и есть. Во время этой поездки кто-то из девушек купил сувенир в виде Эйфелевой башни. А позже этот некто ударил той самой Эйфелевой башней по голове Каролину и Ину, прежде чем они скончались от удушья. Эту самую Эйфелеву башню я и нашла. Должно быть, это Эбба. Так и есть. Очевидно, это самая невероятная любовная драма из всех, с которыми я сталкивалась. Эбба была без ума от Бенджамина. Она и сейчас от него без ума. И она убивает Каролину и Ину, чтобы убрать соперниц с дороги. Чтобы заполучить его себе. Быть может, еще будучи ребенком, ее травмировала смерть Юсефины. Быть может, она психически больна. Я таращусь на снимки на стене. Должно быть, так оно и есть. Рози ни в чем не виновата. Совершенно. Рози, она... Снова раздается стук в дверь. Мое сердце пропускает удар. Дьявол. Она вернулась. Я так быстро вскакиваю с дивана, что кровь приливает к голове. Мне становится дурно. Бум, бум, бум. Сила? Я вздрагиваю. Там, снаружи, это не голос Рози. Я подхожу ближе к двери. пытаясь дышать глубоко и размеренно. «Силла, вы дома?» Юный голос. Не могу понять, кому он принадлежит, но я явно его знаю. «Это же не Эбба?» «Силла, это я, Йенни!» Я еще крепче сжимаю телефон во тьме. «Йенни?» После чего отпираю замок и приоткрываю дверь. Так и есть. Снаружи стоит Йенни. Лицо ее обклеено кусочками пластыря, а из одежды только сине-белый халат, который выдают пациентам в больницах. «Ой, привет, Йенни!» «Здравствуйте!» Дрожащий, испуганный голосок. «Простите, что стучусь к вам посреди ночи». «Ничего страшного. Но разве ты не должна сейчас лежать в медпункте? Они там позаботились о тебе?» «Да, они промыли мне раны. Это оказались всего лишь небольшие порезы. Мама уснула. Но я боюсь там оставаться. Мне страшно. Поэтому я пришла сюда. Они не видели, как я сбежала. И я помню, как вы сказали... что я могу зайти к вам на чашку чая в любое время, когда захочу. Или нет?»